Глава 12. Слабость навалилась на него неожиданно. Еще совсем недавно, стоя на крыше, он чувствовал себя отлично. Да и позже тоже, когда просто бродил по улицам, ломая себе голову, как же все-таки подобраться к тому, кто убил Луиса. Но сейчас было уже темно. Свистел ледяной ветер. Высоко над головой Джонни видел мерцание окон, залитого светом Савоя. Где-то вдалеке играла музыка. И вдруг предательская слабость разом охватила его. Сначала ослабели ноги. Чертовски странное чувство, будто кто-то вдруг каким-то необъяснимым образом расплавил его кости, оставив одну лишь беспомощно дрожащую, как желе, плоть. Тело сразу же стало ватным. Джонни охватила смертельная усталость. Он понимал, что вот-вот потеряет сознание. В глазах потемнело, желудок как будто стянуло узлом. Знакомое чувство. Точь-в-точь так же он чувствовал себя в детстве, когда тяжело болел бронхитом. «Надо было поесть», — вяло подумал он, — «и отыскать врача». Слабость растекалась по его телу, и вот уже огни Савоя струйкой потекли вниз, смешавшись с уличными фонарями. Джонни уже не понимал, что это звезды или фонари, и вот уже сверкающая мешанина огней закружилась перед его глазами. Меньше всего на свете ему хотелось бы сейчас грохнуться в обморок, но, к сожалению, над своими ногами он был уже не властен. Он качнулся в сторону, ударившись о бампер новенькой блестящей машины, и почти не почувствовал боли. Вдруг перед его глазами, будто со страшной силой, закружился разноцветный зонтик. Потом он почему-то стал сереть, превратился в черный, и свет померк перед глазами Джонни. Он еще успел услышать чей-то голос, а потом плечом ударился о крыло машины, и тело его тяжело осело на тротуар. Последнее, что он слышал, прежде чем провалиться в темноту, была далекая музыка. Потом стихла и она.